стратегиуме царила тишина, нарушаемая лишь фоновым гулом пультов управления и механическим треском печатающих устройств с инфолентами. Корок стоял за командным троном, кресло было слишком маленьким для него, в то время как командиры расположились позади него на верхнем ярусе, с которого открывался вид на весь стратегиум. Марк Валерий стоял возле Брана, смотря вниз на стратегиум, совсем крошечный в сравнении с легионерами. Оставаться в системе Истван дольше необходимого было рискованно, не менее опасно, чем приближаться к Иствану-4, где собиралась армада Хоруса. Но несмотря на угрозу обнаружения, Коракс понимал, что за свое спасение он должен благодарить солдат Териона, и поэтому ему следовало хотя бы попытаться найти выживших. Надежда была призрачной, а если на чистоту, то ее не было вовсе. Но сейчас Кораксу казалось, как никогда важным, отдать дань уважения тарионцам. Мститель подкрадывался к Иствану-4 на минимальной мощности. Для сканеров вражеского флота он казался не более чем пятном фоновой радиации. Но Коракс осмелился подойти так близко не только для того, чтобы уважить память тарионцев. Любая информация, которую ему удалось бы собрать относительно возможностей и численности предателей, могла как сыграть важную роль в грядущей войне, так и увеличить собственные шансы покинуть Истван живым. Возле него находились десятки кораблей, возможно даже сотни. Они принадлежали сынам Хоруса, несущим слово, пожирателям миров, железным воинам и другим легионам, которые по непонятным для Коракса причинам восстали против Императора. Он не видел подобного зрелища со времен первого посещения системы, когда корабли Гвардии Ворона, Терионцев, представителей Механикум и других сил, включенных в состав Великого Крестового Похода, привели Истван к согласию. Его сюда послал Хорус, еще до получения звания Магистра Войны и титула Воителя. Тогда это прозвучало как запрос, даже как приглашение. Но для Коракса слова Хоруса были равносильны приказу самого Императора. Примарх Гвардии Ворона никогда не был особенно дружен с Хорусом. Тот всегда казался ему слишком высокомерным, готовым без повода демонстрировать силу. Коракс же предпочитал большую сдержанность в своих действиях, стараясь приводить миры к согласию с минимумом суеты и позерства. Но как бы мало не нравился ему Хорус, Коракс все же восхищался им. Его поражало то, с какой легкостью воитель заводил дружбу с подчиненными. И он знал, что Хорус во множестве кампаний показал себя выдающимся полководцем. Он был одарен редкой способностью видеть как общую картину, так и подмечать детали, в чем сам Коракс не мог с ним сравниться. В физическом плане Хорус и Коракс были равней друг другу в поединках и рукопашной. Подобные спарринги не создали между ними крепких уз, как с другими примархами. Но Коракс никогда даже не думал о том, что однажды ему придется сразиться с Хорусом по-настоящему. Он всегда был рад предоставить воителю гвардию Ворона, карая тех, кто отказывался от согласия, сражаясь в тылу врага, нападая на корабли, как обычный пират, пока Хорус со своим легионом, который тогда еще звался Лунными Волками, добывал славу молниеносными десантными атаками и в грандиозных сражениях. Коракс позволял Хорусу получать все лавры, сам он в них не нуждался. Император не раз говорил с ним об этом. Повелитель человечества знал цену Кораксу, и хотя ему не пели дифирамбов, спасителю освобождения этого было вполне достаточно. Теперь же, особенно если смотреть сквозь призму предательства, порывистость Хоруса казалась тщеславием, а его экстравагантность – жаждой крови. Воитель впал в самовозвеличивание и при падении утащил в пропасть следом за собой многих генетических братьев Коракса. «Поступил доклад по шестому квадранту, лорд», – объявила диспетчер Настурия Эфрения, нарушив ход мыслей Коракса. Кожа этой низкорослой, стареющей женщины, рожденной на освобождении, была морщинистой. Седые волосы уже истончились, но ее глаза с прежней остротой и проницательностью изучали скопление экранов у главного пульта управления сканерами, над которым она склонилась. Под ее кожей вились трубки, слабо пульсируя в такт текущим по ним жидкостям системы жизнеобеспечения. По обе стороны ее шеи и вдоль пальцев тускло блестели аугментические скобы, когда она вводила на клавиатуре требуемые протоколы. Диспетчер стратегиума носила обычные серые штаны, заправленные в низкие ботинки. Отворот ее черного кителя с широким воротником украшала рубиновая брошь в форме герба легиона, указывая на ее звание. Лицо женщины оставалось непроницаемым, пока она изучала последние результаты сканирования и поиска передач. Она всегда была хладнокровной, даже в детстве.